Маска красной смерти. Заглавие рассказа Эдгара По. Дедово. Душное, мутное, полное грозами лето, охваченное пожаром крестьянских волнений. От Волги шли полчища вооруженных крестьян, босяков, батраков. Уже красный петух залетал над усадьбами, мощно поднялся аграрный вопрос. Распространялись листки Донской речи, и действовал осторожный крестьянский союз. Раз наткнулись в лесу на жандарма, который грибы собирал, потому что в окрестных лесах собирались тайно крестьянские митинги, доктор Иван Николаевич в дело это внес лепту. Белый переехал из Москвы в Дедово 22 мая 1906 года. Первая Государственная Дума была распущена 9 июля 1906 года. Белый имеет в виду прежде всего письмо Любови Блок к нему от 22 июля 1906 года. Приводя слова Хильды из второго действия строителя Сольноса, «Иметь настоящую, свежую, пышущую здоровьем совесть, чтобы идти смело к желанной цели», она определенно заявляла, «Боря, знаю, что между нами, знаю вашу любовь, но твердо знаю, что взять это или не взять в моей воле. Вот разница. И не беру во имя ценного, во имя пути мне данного, и я должна нарушить с вами все. Теперь это так». Сережа все знал, сидя в бреховских, дедовских и надовраженских избах. Меня ж ориентировал друг, рыжий Федор, извозчик, ужасный свергатель властей, почитатель Ивана Николаевича, доктора. Федор меня возил в Крюково и возвращал меня в Дедово, стаскивая в буераке и вновь выволакивая между рощицами. Он повертывал на меня красный нос и выбрасывал руку, показывая кнутовищем. Заентим леском в сосняке, в том на медне митинга была. Хорошо ж ораторы подымали, а все это доктор Иван Николаевич, года ведет линию, и осторожен же, к ентому не подъедешь. И вдруг, повернувшись, кидался хлыстом на клечонку. Но-но, будет наша, а коваленскую енту мы выгоним. Бросивши вожжи ко мне, не Сергея Михайловича, знают, он за народ, как Михаил Сергеевич покойник. Семейные трения между Коваленскими и Соловьевыми притворялись народом в легенду. А народолюбцы Михаил Сергеевич и был ДСРом, и он, все Сережа, уж истина вышла папаша в сынка, чтоб народ мог сказать, а сынок-то в папашу пошел. Так, проехавшись с Федором в Дедове, я, бывало, сражаю Сережу. Откуда ты знаешь? Сережа, бывало, рассказывает, в свою очередь, Коваленских чистят, но бабусь щадил. Ведь не столь уж с народом плоха она. Но не любили старушку за барыню, да и за то, что читала, поджав свои губы, она лицемернейшие назидания с террасы, таскающим ягоды бабам. У бабы надутый живот, а самой-то сынок лапил баб и за пазуху лазал в кустах, чей живот-то надутый все видят, а кто надувал, еще надо расследовать. Друг мой захаживал к парням орать с ними песни и щелкать подсолнухи. С ними он рос, а не то, что в народ ходил он, с ним в открытую. Я же не лазил по избам, не щелкал подсолнухов, не агитировал. Мне были ближе рабочие и городские мастеровые. Оставшись с Сережей, вдвоем жарко спорили мы, и Сережа помарщивался на статейке Каутского, мной привезенные. Я же кричал на эсерство, сермяжное в нем. Почему же мне дедовцы верили? Растолковали по-своему отъединенность мою. Яди есть заковыка такая, что... конспиративные, что ли? Мне явно по избам ходить невозможно никак. Уважали дистанцию. Странная жизнь завелась тут. Сережа всклокоченный, перегорелый, взъерошь с усами, свисающими над губой, искривленной усмешкой, бывало, трепнет, Помнишь ли прошлогодний июнь? Ты писал, дитя солнце, в крылатке покойного дяди ходил и все ждал, когда будут свисти колокольчики белые. Нынче смотри, и природа не та. Лето душное, страсти душили. Жил в раскалении двух яростей, слитых в одну, изживаемую стиском рта до зубного скрежета. И до чего тут? И слушали шелест деревьев, нарастающий, листовороты раскрытые, ветви, повети, сучья, суки трудно гнулись, качались, все ревмя ревело, и лиственный винт, отрываемый в воздухе, мчался пустом, из души вставал крик «Бомбой бить!» По кому попало, чему попало? Убить. А кого? Тут порыв отлетал, листья взвешивались, укрывая коряги, стволы, суки, сучья. Мы шелест листов утихающих слушали, те же сушь, сонь. Оставалось выполнить клятву, почти договор, кровью собственной писанной, с нею бороться до смерти кого-то из нас. За нее ж. Я клятвой припер себя к стенке, и сам, ужасаясь насилию, не за горами и август, положенный ею же срок для нее, и угрюмо продумывал форму насилия. Виделось явственно, бомба какая-то брошена будет, а коли не так, разотрется она под пятою моею, коли не сумею убить я предавшую я свое собственное, и в который раз, упав в стол, умолял ее в письмах себя ж пощадить, сознавая, что в мыслях и я не по воле своей, а по воле судьбы уж вступил на дорогу. Ивана Каляева.